Марина советовалась с Сашей по части прически и макияжа, и он давал совет типа «не крась губы фиолетовой помадой, ты в ней как утопленница». Марина стирала с губ модный в те времена фиолетовый цвет, заменяла на нежно-розовый и действительно становилась моложе и естественнее. Марина любила сына до судорог, хотя видела его недостатки — ленивый, безинициативный. Но при чем здесь достоинства и недостатки, когда речь идет о собственных детях? Недостатки Марина тут же превращала в достоинства. Ленивый, но зато не нахальный, скромный. А эти неленивые прут, как носороги, попирая все человеческие ценности. Когда за вдовцом хлопнула дверь, Марина заплакала. Но слезы были светлые и крепкие. Она поняла, что ей ничего не светит по части любви, и надо жить ради детей и ставить их на крыло. Снежана пошла в первый класс, и Марина вернулась в школу. Снежана училась хорошо, хватала на лету. Было ясно, что девочка неординарная, и другие замечали. Марина уже ничего не ждала для себя лично, и в этот момент судьба сделала ей царский подарок. Этот подарок назывался Рустам. Сначала Марина услышала его голос. Она сидела дома, проверяла тетради, когда зазвонил телефон. Марина сняла трубку и отозвалась. «Алло?» «Попросите, пожалуйста, Джамала», — сказал приятный мужской голос. «Вы не туда попали», — вежливо ответила Марина и положила трубку. Сосредоточилась на проверке тетради, но снова зазвонил звонок, и тот же голос попросил. «Позовите, пожалуйста, Джамала». «Я вам уже сказала, вы не туда попали». Марина положила трубку. Прошло 5 секунд. Звонок. «Нет тут никаких Джамалов», — с легким раздражением отчитала Марина. «Вы какой номер набираете?» Приятный мужской голос проговорил нужный ему номер. «Ну вот так и набирайте», — велела Марина. «Извините», — отозвался приятный баритон. Марина положила трубку, но уже не могла сосредоточиться на работе. Ей казалось, он снова позвонит. И он позвонил. «Алло!» — гавкнула Марина. В трубке молчали. Несчастный обладатель баритона уже не решался позвать Джамала. «Это вы?» — проверила Марина. «Это я», — честно отозвался баритон. «На телефонной станции неправильно соединяют», — предположила Марина. «А что же делать?» «Дайте мне телефон вашего Джамала, я его наберу и скажу, чтобы он вам позвонил. Как вас зовут?» «Рустам». «Он вас знает?» «Ну да, я его родной брат». «Хорошо, я скажу, чтобы Джамал вам позвонил. Какой телефон? Мой?» «Да нет. Зачем мне ваш? Джамала телефон». Рустам продиктовал. Марина записала и положила трубку. Далее она набрала нужные цифры, подошел голос, как две капли воды, похожие на предыдущий. Значит, Рустам и Джамал действительно братья. «Позвоните, пожалуйста, своему брату Рустаму», — официально проговорила Марина. «Он не может до вас дозвониться». «А вы кто?» — спросил Джамал. «Телефонистка». Марина положила трубку. Сосредоточилась на работе. Она проверила 4 тетради, когда снова раздался звонок. «Большое спасибо», — сказал Рустам. «Все в порядке». «Ну, хорошо». «А как вас зовут?» — спросил вдруг Рустам. «А зачем вам?» — не поняла Марина. «Ну, я к вам привык. У вас такой красивый голос». Марина усмехнулась. «А давайте увидимся, в кино сходим», — предложил Рустам. «А как вы меня узнаете?» «А вы возьмите в руки газету». Баритон был неопасный и очень нежный. «А в самом деле, почему бы и не сходить в кино?» «А сколько вам лет?» — спросила Марина. 26. Много». Марина огорчилась. Ей было 32, на 6 лет старше. Но, в конце концов, не замуж же выходить, а в кино можно сбегать и с разницей в 6 лет. «Значит так», — распорядилась Марина. «На мне будет белый шарфик в черный горох. Если я вам не понравлюсь, пройдите мимо». «Вы мне уже нравитесь», — простодушно сознался Рустам. «Молодой наивный мальчик, это тебе не вдовец с копотью жизненного опыта». Марина оставила Снежку на Сашу, показала, чем кормить и во сколько, а сама нарядилась, надушилась духами белая сирень и отправилась к кинотеатру. Марина стояла полчаса и поняла, что Рустам не придет. Вернее, он был, но прошел мимо. Зачем ему нужна русская тетка с двумя детьми? Про детей он, конечно, не знал, но узнал бы. Марина вздохнула и пошла к автобусной остановке, чтобы вернуться домой. Она уже сделала 10 шагов, когда перед ней внезапно, как из-под земли, возник Омар Шариф в натуральную величину. Белые зубы, белая рубаха, русая голова. Русый азербайджанец. Такое тоже бывает. Он схватил Марину за руку и сказал, задыхаясь: «Меня Джамал задержал. Приехал в последнюю минуту». «А вы бы сказали, что спешите». «Не могу, старший брат». «Значит, брата нельзя напрягать, а Марину можно». Мусульманская семейная клановость имела свои достоинства и недостатки, как два конца одной палки. Марине стало ясно, что эта встреча ничего не даст. Рустам — законченный красавец. Зачем она ему, даже смешно? Жаль? Ничуть. Она ничего не приобретала, но и не теряла. Еще не вечер, и жизнь впереди. Не этот, так другой. А можно ни того, ни другого. Мужчина нужен для продолжения рода, а дети уже есть. Программа выполнена. «На журнал опоздали», — сказал Рустам. «Но ничего». Он взял Марину за руку, будто знал давно, и они побежали. И белый шарфик в черный горох развивался на ветру. Журнал уже шел, но их пустили. Они прошли на свои места и сели рядом. Зерно засыпалось в закрома страны. Узбеки собирали хлопок, и он тоже сыпался, как вата. Марина преувеличенно напряженно смотрела на экран, а Рустам, она это видела боковым зрением, смотрел на нее, присматривался, примеривался. Рустам был хороший мальчик из хорошей азербайджанской семьи. Его мать, актриса ведущего бакинского театра, хотела для него хорошую девочку из хорошей азербайджанской семьи, не актрису, не дай бог. Такая девочка все не находилась. Непростое это дело — правильно выбрать подругу жизни, мать будущих детей. Рустам в темном зале осматривал русскую молодую женщину, и она нравилась ему все больше. Во всем мягкость, в овале лица, в льняных волосах, во взгляде голубых глаз. У азербайджанских девушек не бывает такой голубизны и такой льняной мягкости. Когда фильм кончился, Рустам был влюблен окончательно и готов к любой авантюре. Авантюра затянулась на долгие годы. «Какое счастье, что Володька меня бросил», — думала Марина, «иначе я не узнала бы, что бывает такое». Рустам работал в правоохранительных органах в чине капитана. Его отец и брат тоже трудились на этой ниве. Отец — генерал, Джамал — полковник. Может быть, они сами себе давали звание. Рустам приходил на работу, окидывал взором стены кабинета и звонил Марине в школу. Она уже ждала его звонка и сдергивала трубку. «Позовите, пожалуйста, Джамала», — произносил Рустам. Марина радостно хохотала, звенела, как колокольчик. Рустам слушал ее счастливый звон, в нем все резонировало и отзывалось. Рустам шептал Марине в ухо такие вещи, о которых принято молчать. Марина в ужасе шила глазами по сторонам. Не слышит ли кто? Нет, никто не слышал и даже не догадывался. Марина обмирала от слов. Пульс начинал стучать в самых неожиданных местах. В горле, например, в губах и много ниже. «Спасибо, вы очень любезны», — сухо проговаривала Марина, чтобы ввести учительскую в заблуждение. «Пусть думает, что она разговаривает по делу». «Но любовь, разве это не дело? Это самое главное изо всех дел, какие существуют в жизни человека». Звенел звонок. Марина брала журнал и шла на урок. Она двигалась, как лунатик, глядя в никуда и туманно улыбаясь. Рустам хватал плащ, выбегал на улицу, запрыгивал в троллейбус. Через 20 минут он оказывался возле школы. Садился на скамейку и поднимал лицо. Наводил взгляд на уровень второго этажа. Марина подходила к окну, видела Рустама и наводила свой взгляд на уровень его глаз. Их взгляды пересекались, и по ним текло электричество большой мощности. И если в это электрическое поле попадал комар или жук, падал замертво. Марина не могла вести урок. а выйти из класса она тоже не могла. Директору бы это не понравилось. Марина давала невинным детям самостоятельную работу, например, нарисовать птицу или написать сочинение «Как я провел лето». И снова возвращалась к окну и замирала, и жуки падали замертво, попадая в силовое поле их любви. Вечерами Рустам учил со Снежаной уроки, играл с Сашей в шахматы. Он был практически мужем и отцом. Дети его любили, особенно Снежка. Она не помнила родного отца. Это место в ее душе занял Рустам. Многие говорили, что они похожи, Снежка и Рустам. И действительно, что-то было. Иногда ходили в гости, но это был круг Марины. В свой круг Рустам ее не вводил. Марина имела статус любовницы, а в Азербайджане этот статус не престижен, мягко говоря. Но что они понимают? Ни у кого и никогда не было такой близости. Марина и Рустам вместе ели, вместе спали, вместе думали, и не было такой силы, которая могла бы их растащить по разным пространствам. Умер Павел, старший брат Марины, тот самый, который избил Володьку. Болезнь называлась длинно и мудрёно. Лимфогранулематоз, заболевание крови. И отчего это бывает? Марина пошла в больницу брать справку, удостоверяющую смерть. Ей выдали его вещички, пиджак, брючата и часы. Часы еще шли. Марина заплакала. Рустам стоял рядом и страдал. Павла он не знал, но горе любимый видел впервые, и его сердце рвалось на части. Потом они шли по больничному парку. Рустам вдруг остановился посреди дорожки и стал страстно целовать ее лицо, глаза, рот. Это противоречило мусульманской морали — целоваться среди бела дня при всем честном народе. Это не Франция. Но Рустам игнорировал мораль. Марина отвечала ему так же истово. Казалось бы, горе должно отодвинуть неуместную страсть. Но ничего подобного. Марина топила свое горе в любви. От этого любовь становилась выше, полноводнее, как уровень воды в водоеме, если туда погрузить что-то объемное. А может быть, горе выбрасывает в кровь адреналин, а счастье расщепляет и выводит из организма. И человек лечится любовью интуитивно. Но, скорее всего, счастье и горе два конца одной палки и составляют единое целое. У любви есть одно неприятное осложнение — аборты. Предотвратить их было невозможно. Марина не хотела и не могла думать о последствиях, когда попадала в объятия столь желанные. Все остальное меркло в лучах нежности и страсти. Природа мстила за разгильдяйство. У природы свои законы. К абортам Марина относилась легко, гораздо легче Рустама. Провожая любимую женщину в абортарий, он мотал головой, как ужаленный конь. «Оставишь ты меня без потомства», — упрекал Рустам. Он хотел ребенка, но предложение не делал. Он хотел оставить все так, как есть. Плюс еще один ребенок, сын, Фархадик, например. Однажды Марина задумалась. «А почему нет? Пусть будет Фархадик. Где два ребенка, там и три». Марина тянула с очередным абортом. Жалко было убивать плод любви. Она поехала к матери посоветоваться. Мать жила в поселке под Баку. Марина ехала на электричке и все больше приближалась к решению оставить ребенка. Укреплялась в этой мысли и уже любила маленького. «И не думай!» — жестко отбрила мать. «Зачем плодить безотцовщину? Мало тебе двоих». «Я его люблю», — тихо сказала Марина. «И что с того? Азербайджанцы женятся только на своих, у них вера. А с русскими они просто гуляют». «С азербайджанками не погуляешь, там надо сразу жениться. А русские для них — джуляп». Что такое джуляп, Марина хорошо знала. Мать была груба, как всегда. Наверное, она страдала за свою дочь, и это страдание вылезало наружу такой вот бурной пеной. «Я пойду», — сказала Марина, поднимаясь. «У тебя капустой воняет, меня тошнит». Ее действительно тошнило от всего, и от родной матери в том числе. Марина возвращалась домой и думала о том, что ее мать, к сожалению, не познала женского счастья и не имеет о нем представления. Для нее любовь — это штамп в паспорте и совместное проживание. А что там за проживание? Бездуховный труд, взаимное раздражение и водка как выход из постоянного негатива, расслабление. Или, как сейчас говорят, релаксация. Народ самоизлечивается водкой и от нее же вырождается. Женщины крепче и выносливее мужчин. Мать не пьет, терпит эту жизнь. Но она даже не знает, бедная, как пахнет любимый мужчина. У Рустама несколько запахов. Его дыхание — земляника, подмышки — смородиновый лист, живот — сухое вино. Рустам пахнет всеми ароматами земли чисто и трогательно, как грудной ребенок. И она готова его вдыхать, облизывать горячим языком, как волчица, и также защищать. Володька был эгоистичен в любви. Думал только о себе, как солист. Один и главный, и все должны под него подстраиваться. Рустам совсем другое дело. Он приглашал в дуэт, он и она. Оба старались не взять, а дать счастье, и были счастливы счастьем другого.